Глава третья. Видимо, подсознание шутит со мной странные шутки. Засыпая, я был раздражен, зол и вообще находился в отвратительном настроении, но сны мне при этом снились наоборот, какие-то светлые и приятные. Так что проснулся я довольно бодрым, а из всего коктейля ночных эмоций осталась только легкая злость. То чувство, которое не разъедает, а подталкивает к действию. Быстро умылся, почистил зубы и, не став даже завтракать, оделся в обычную одежду. Футболка с изображением очередного гигантского робота, длинные шорты, бейсболка да сандалии. Меня ждала рядовая прогулка по городу, так что, взяв немного денег и повесив на пояс плеер, я вышел из дома. Улица встретила меня привычной августовской полуденной жарой, отягощенной почти полным штилем. В такую погоду я начинаю тихо ненавидеть Вильфлиес, дышать нечем, обувь такое ощущение вот-вот начнет прилипать к раскаленному асфальту, а пешком можно передвигаться, только короткими перебежками от тени к тени. Женщинам-то хорошо, их спасают солнечные зонтики, я бы сам его взял, но тут не принято, чтобы мужчины ходили с таким аксессуаром. Вот честно скажу, зря, когда так печет, зонтики и правда помогают. Повезло с тем, что нужный мне трамвай пришел почти сразу, а то я бы спекся, стоя на остановке. Когда уже наступит осень и хоть какой-то намек на прохладу, а лучше сразу зима. Правда, тут зима мало отличается от лета по температуре, основное отличие — это дожди, так что, возможно, зимний сезон мне понравится даже меньше. 6 остановок, пересадка, еще 3 остановки, 40 минут в общем, и я на месте. Выбрав подходящую, находящуюся в тени скамейку, устроился поудобнее, надел наушники и, делая вид, что занят чтением комикса, приступил к наблюдению. А наблюдал я за тем самым магазинчиком, в который проник сегодня ночью. Разумеется, для моего теста подошла бы любая торговая точка, но есть такое понятие, как чистота эксперимента. Вот и вернулся сюда, чтобы свести к минимуму расхождение в начальных условиях теста. Ждать пришлось намного дольше, чем я рассчитывал. Посетителей в это предобеденное время в магазине почти не было. И продавец, молодой парень лет 23, скучал у кассы, что меня совершенно не устраивало. Но я никуда не торопился и, в конце концов, примерно через полчаса ожидания был вознагражден. В магазин зашла симпатичная молодая мамочка, и продавец тут же сорвался из-за кассы. Поднявшись со скамейки, я перешел улицу и зашел в магазин. Да, все складывается как нельзя лучше. Продавец что-то увлеченно втирает посетительнице, которая пришла просто выбрать своему малышу альбом для рисования. Парню явно не до меня сейчас, у него более сложная задача. Как не сломать глаза, так косясь на шикарный бюст покупательницы? Той это внимание молодого человека, видимо, льстит, так как она явно затягивает свой выбор альбома. Вообще идеальная ситуация. Подойдя к нужному стеллажу, взял ту самую коробку с карандашами, которую пытался забрать ночью. Причем именно ту самую я ее очень хорошо запомнил, вплоть до небольшого загиба на углу картонной упаковки. Можно было взять другую, да и любой иной товар за 10 франков подошел бы точно так же. Но раз решил воспроизвести начальные условия как можно идентичнее, то и взял именно ее. Тем более мне и правда нужен был новый набор карандашей. Быстрым шагом подошел к кассе, в одной руке у меня была коробка, а в другой купюра в 10 франков. «Эй!» — привлекаю своим окриком продавца, который находится в другом конце магазинчика. Парень посмотрел на меня, как на врага народа, с трудом оторвав взгляд от аппетитной фигуры посетительницы, которая как раз в этот момент нагибалась, чтобы получше рассмотреть какой-то альбом на самой нижней полке. «Я деньги на кассу положу!» Для того, чтобы он меня услышал, пришлось немного повысить голос. Продавец, рассмотрев купюру и коробку, махнул рукой в однозначном жесте. Положив 10 франков на кассовый столик, я спокойно вышел из магазина. Так, чистота молчит. Для нее в этом эпизоде, судя по всему, нет вообще ничего примечательного. Остался последний штрих в моем эксперименте, но этот этап лучше проводить вдали от людских глаз. Вернувшись домой, сжал в руке набор карандашей и вышел в излом. Коробка пропала из материального мира вместе со мной. А когда вышел обратно в реальность, точно так же появилась в моей руке. То есть получается, вот сейчас эти грёбаные карандаши однозначно принадлежат мне? И в чем отличие с ночным случаем? Я точно так же оставил деньги на кассе. Точно так же мне не был пробит чек. В чем чертово отличие? То, что продавец видел покупку, и все? Наличие свидетеля приобретения делает покупку сертифицированной для излома? Нет, это чушь. Тогда как быть с купленным в автоматах? Моя голова, я не понимаю. Плевать, что, кто и как установило это ограничение. Мне надо понять, что можно, а что нельзя, не более. Но, как назло, пока ни одной идеи. Впрочем, этот вопрос не из тех, что требуют сиюминутного решения. Так что сильно переживать по этому поводу не стоит. Еще придумаю какие-нибудь другие тесты, и если не точно, то хотя бы приблизительно пойму, как же это ограничение работает. Готовить обед было настолько лень, что не удержался и заказал пиццу на дом, а чтобы отвлечься от раздумий, включил сериал. Не успел досмотреть даже одну серию, как принесли заказанную еду. В общем, второй день подряд провел, валяясь в кровати перед экраном. Выходить на улицу еще раз по такой жаре не было никакого желания, а в квартире кондиционер и прохладно. На широте Вилфлиеса даже в это время года закат начинается довольно рано, темнеет уже в половине седьмого вечера. К этому времени как раз закончился сериал, что вызвало легкую грусть. По сюжету, потому как сценаристы завершили историю, стало понятно, продолжения не будет, все ответы даны, все герои раскрыты. Немного обидно, я бы с удовольствием увидел продолжение фильма, но понимаю, лучше вовремя завершить, чем растянуть все на еще несколько сезонов и тем самым испортить, превратив в нудную жвачку. Сделав себе горячего чая и взяв остатки пиццы, устроился на подоконнике. Привычно краем глаза наблюдая за спешащими с работы домой прохожими, размышлял, стоит ли и сегодня ночью вновь наведаться в библиотеку. Все же несколько часов за изучением материала ясно дали понять, что сир Компиадор не настолько известная историческая личность, как Александр Македонский, Вильгельм Завоеватель, Юлий Цезарь и многие другие. Он был обычным королем своего времени, с одним отличием в том, что добровольно передал трон другому роду и ушел в монастырь. Стоп! А может, Созидающий узнал во мне реинкарнацию не короля, а личности, известной с другой стороны? Возможно ли, что де Вивар оставил свой след в этой истории не как правитель, а как церковный деятель? Да, его служение длилось не так долго, всего 7 лет, но... Он был королем, добровольно отдал власть, построил монастырь. Может, я искал не там? Мне нужны книги по истории католической церкви, чтобы прояснить свою догадку. А такие были в библиотеке университета. По крайней мере, я точно видел целый стеллаж, посвященный истории религии. Не знаю, верно ли мое предположение, но проверить его в любом случае стоит. История этого мира начала меня не на шутку увлекать. Так что если даже ничего не найду, проведу время с пользой. К тому же мои тесты далеко не закончены, и у меня есть идея, что проверить следующим. Но для этой проверки надо выйти из дома намного раньше и найти подходящее место. В этот раз достал мотокостюм и облачился по полной, что называется. Когда нырнул в излом, часы показывали половину девятого вечера, самое лучшее время для задуманного. Небольшая пробежка на близкой к предельной скорости, несколько прыжков с крыши на крышу, и я на месте. Тот самый микрорайон, который в Вилфлиесе приобрел славу центра нелегальных казино, подпольных борделей и букмекерских контор. Сам не знаю, почему выбрал это место, то, что я задумал, можно было провернуть, заглянув в любой банк. Простейший тест, получится ли обменять свои деньги на чужие, равные по номиналу, и забрать их в излом. Если подобное пройдет, то все вопросы о том, как быть с полученными за регистрацию и устранение прорыва купюрами, отпадут. Вот не знаю, почему я вдруг решил, что в местах, где много пьют и в ходу много нелегальной налички, мне подобный эксперимент будет провести легче, чем в каком-либо банке. Через час блужданий и наблюдений уже пожалел о своем решении. Да, пьяных было много, да, наличности тоже немало. Но незаметно подменить деньги так, чтобы чистота не могла этот трюк интерпретировать как воровство, вот с этим был полный затык. Был еще вариант наведаться в уже знакомое место, к сейфу Шакалева клана, но на это пришлось бы потратить половину ночи, так как комбинацию, открывающую сейф, там меняли каждый день. То есть вновь ждать старика-бухгалтера и сидеть там, пока он завершит свои дела. Уже решил отложить тест и вернуться домой, составить нормальный план, как парочка посетителей того бара, в котором я сидел, поджидая удобный момент, что-то не поделила. Слово за слово, и завязалась драка, очень быстро перешедшая в массовый мордобой. Так как я заметил, к чему идет задолго до начала драки, то мог бы избежать до того, как перебранка пьяных посетителей перейдет в горячую фазу. Но в последние дни мне показалось, что я стал лучше понимать чистоту. Поэтому и остался на месте, рискуя быть втянутым в приключения, но проверка моих домыслов о природе свойств в Акидзасе стоила подобного риска. Поэтому я больше следил не за разворачивающимися вокруг событиями, а прислушивался к ощущениям в левой ладони. На первый обмен ударами чистота не прореагировала, к последующим также осталась равнодушна. И только когда в массовой баталии сверкнуло лезвие ножа, по моей руке пробежал озноб, требуя вмешаться. Но не успел этот озноб перейти в настоящую боль требования, как на доставшего оружие навалились всем скопом и быстро угомонили. На чем драка, по сути, и закончилась. Едва нож отобрали, как чистота тут же успокоилась. Есть над чем подумать. С этой мыслью я вышел из бара и направился к дому. Пора было признать, что мои эксперименты требуют более детального планирования, нежели пойти и сделать. К тому же в подобные районы лучше не заглядывать без необходимости, так как приключения имени чистоты тут найти проще простого. Это я и раньше знал, но, видимо, расслабился и не принял в расчет этот нюанс. То, что мне теперь не грозит быть сожженным на костре Инквизиции, не отменяет других опасностей этого мира. Об этом нужно помнить всегда. С другой стороны, обладая способностью шоковый меч, которую получил за второй уровень, многие приключения для меня почти не таят опасности. Того же участника драки в баре, что достал нож, если бы его так быстро не скрутили другие посетители, я легко мог вырубить, не покидая излом. Стороннему наблюдателю просто показалось бы, что человек отключился от выпитого. Ночь только вступила в свои права, еще не было даже 11, так что я не сильно торопился домой. Шел неторопливо, заглядывая в каждый закрытый магазин, проверяя, не оставил ли кто кассу открытой с хотя бы одной, пусть самой мелкой купюрой. Не то чтобы я ожидал, что мне вот так вот повезет, но человеческая невнимательность – штука неизмеримая. Каково же было мое удивление, когда, уже почти подойдя к своему дому, наткнулся на открытую кассу с небольшим количеством мелких купюр. Я знал этот магазинчик, семейная овощная лавка, где иногда закупаюсь. Я не собираюсь ничего красть, прежде чем потянуться к деньгам, произношу, обращаясь к чистоте. Так, найти купюру в 5 франков у себя, сделано, положить ее в кассу, готово. Забрать другую точно такого же номинала и положить в карман. Чистота, ты как, молчишь? Ну, мне же и лучше. Это же не воровство и даже не бартер. Выход в излом, а затем обратно. По падающей на пол банкноте мне было уже понятно. Тест завершился с отрицательным результатом. Вернув все на места и не забыв свои деньги, покинул магазинчик. Ну вот почему так? С чего подобное ограничение? Ладно, на вещи с этим я смирился, и как-то даже можно понять. Но в этом-то случае. Если излом — это чье-то рукотворное влияние, то найти бы эту личность и руки бы поотрывать, а потом засунуть по всем известному адресу. Вернувшись к себе в квартиру, скинул мотокостюм и уселся на край кровати, держа в руках шлем. Мое раздражение было столь велико, что хотелось со всей силы бросить его о стену. Знаю, что шлем тут ни при чем, но злость требовала выхода. И нет, это мое состояние нельзя списать на влияние гормонального фона юного тела. Это было вполне взрослое раздражение, вызванное тем, что я искренне не понимал причину этих странных ограничений. Чувствуя, что могу реально сорваться и что-нибудь сломать, а то и выйти в ночной город, чтобы нарваться на какие-нибудь приключения, бросил шлем на пол и, сев в кресло, включил комп. О запланированном на эту ночь очередном походе в библиотеку, учитывая мое состояние, не могло быть и речи. Как только операционная система загрузилась, щелкнул по иконке самого безбашенного шутера из тех, что были установлены на компе. Затем надел наушники и, выкрутив ползунок громкости почти на максимум, принялся за тотальный геноцид монстров, срывая на ни в чем не повинных мобах свою злость. Вначале я их расстреливал, но это быстро надоело, и вскоре единственным моим оружием стала бензопила. С ней дело моего душевного оздоровления пошло значительно быстрее. Потом и это приелось, и я стал использовать интерактивные элементы дизайна локаций. То в лаву сброшу кого-нибудь, то устрою завал, погребя под ним очередную пачку мобов, то босса загоню в клетку и поджарю, устроив утечку топлива. Когда и это наскучило, часы уже показывали без 5:03. Нет, мои злость и раздражение не прошли, но потеряли свой накал, немного поблекли. В принципе, я именно этого и добивался. Отключив комп, перебрался на кровать, где разлегся в форме звезды. Моя злость нелогична. Нельзя злиться на то, что ты не в силах изменить и даже понять. Мне следует ругаться не на нелепые правила излома, а на себя. И нет, не за тесты и эксперименты, тут я как раз прав, что занялся ими, а из-за того, что поперся в криминальный район города. Сейчас, немного успокоившись, прекрасно понимаю, насколько глупым был этот поступок. Не совсем, конечно, глупым-глупым, но и разумным его назвать сложно. Да, мои возможности значительно выросли по сравнению с первыми днями моего пребывания в этом мире. Да, я больше понимаю и знаю. Да, мне больше не грозит преследование инквизиции. И что? Разве все эти «да» дают мне индульгенцию на все глупости? Основная моя претензия к самому себе была не в том, что я отправился в опасный район, а в том, что сделал это, имея множество иных альтернатив. Разговор с Созидающим, видимо, изрядно выбил меня из колеи. Именно после него что-то во мне изменилось, будто с души упал какой-то тяжелый груз. Основной страх, преследующий меня с первых минут в новом мире, был развеян. Возможно, в этом нюансе и кроется причина моей расслабленности, приведшая к такому непродуманному решению. К тому же я слишком увлекся историческими изысканиями. Нет, они, безусловно, полезны. Чем больше понимаю этот мир, тем меньше вероятность совершить критическую ошибку на пустом месте. Но это увлечение историей отодвинуло на задний план слишком многое. Я перестал даже тренироваться. И вот это уже совсем никуда не годится. От чего точно зависит моя жизнь, так это от моего умения владеть клинками. Прорывы – куда более явная угроза, чем все остальное, и об этом не стоит забывать. Впрочем, ругать себя всю ночь напролет – тоже не самое лучшее, что могу сделать. С этой мыслью улегся поудобнее и сосредоточился на дыхании, пытаясь максимально расслабить тело. Как для меня обычно, получилось подобное не с первого раза. Мысли, вместо того, чтобы успокоиться и течь плавно, то и дело скакали от одной темы к другой. Так продолжалось, наверное, около часа, прежде чем я наконец-то уснул. Спал тревожно, то и дело просыпаясь и ворочаясь. А когда окончательно проснулся, минут 5 выбирался из покрывала, в которое умудрился каким-то образом так запутаться, что даже узлы завязались. Все же правильно говорят, утро вечера мудренее. Казавшиеся такими острыми вчерашние проблемы поблекли, потеряли яркость и накал. Подумаешь, не получается объяснить ограничение излома, что с того? Можно подумать, я знаю, что такое этот самый излом, И что? Это мешает мне его использовать? Нет. Могу я изменить свойства призрачного отражения реальности? Тоже нет. Так что беситься-то? Разве есть какой-то толк от моего раздражения? Надо это принять как данность и иметь в виду. Все, закрыть этот вопрос. Впрочем, изучать свойства излома и особенности моих мечей, несомненно, стоит продолжать. Тем более у меня есть кое-какие идеи на этот счет. Контрастный душ, а также горячая чашка крепкого зеленого чая изрядно взбодрили. На часах всего без четверти семь, а чувствую себя выспавшимся и полным сил. Эх, хорошо быть молодым. Не будем повторять ошибки последних дней. Никакой суеты. Вначале разминка, без фанатизма, с акцентом на растяжку. С этим у моего тела основные проблемы. Затем плотный завтрак. Подумал приготовить себе гоголь-моголь, но понял, что не настолько хочу удариться в здоровый образ жизни, чтобы так над собой издеваться. Что поделать, ну не люблю я этот несомненно полезный коктейль, ни в прошлой жизни его терпеть не мог, ни сейчас. После завтрака завариваю еще одну чашку чая и сажусь с ней за комп. Сперва городские новости, бегло просматривая только заголовки. Надо быть в курсе, чем дышит город, в котором ты живешь. Затем сайт Ризва, увы, со своего компьютера, только открытая для всех часть. Пробегаюсь взглядом по страничке, посвященной мне, вчитываться в тьму комментариев и домыслов нет ни малейшего смысла, но любопытно же, какие теории строят люди на мой счет. Да, лучше бы не читал, людская фантазия не знает границ. От абсурдности некоторых предположений хотелось закрыть глаза и биться головой о стену. После захожу на портал масок Навильтера, эта независимая команда рейгов сегодня радует, выложив карту прорывов в Лемурии от самого первого по сей день. Интересно, эти ребята и правда независимы или только играют данную роль? И откуда у них такая подробная информация, особенно касающаяся других стран на континенте? Скачал эту карту себе и затем подробно рассмотрел ее. Если она верна, то складывается заметная и очень любопытная тенденция. Прорывы чаще возникают в городах, и чем населеннее город, тем выше шанс разрыва реальности. Так и тянет почитать комментарии под картой, но пока откладываю это. Надо сперва самому подумать, а не перебирать уже кем-то озвученные версии. В принципе, в этом наблюдении не было ничего нового, но вот так собранные в одном месте данные наглядно показали ту картину, о которой и так догадывались все, кто интересовался этой темой. Проявили ее наглядно, с одним существенным, правда, уточнением. Хотя прорывы тянулись к городам, но почему-то происходили не в центре, не в многолюдных районах, а как бы растекались к периферии городских агломераций. Были, конечно, и исключения, но в основном данная тенденция прослеживалась достаточно явно. А вот с чем связано подобное, у меня теории не было. Почитал комментарии, в них было несколько любопытных предположений, но достаточно убедительным мне не показалось ни одно из них. Попробовать найти кого-то из масок? Да, общение с кем-то из этой команды могло быть достаточно любопытным, но как искать? Скакать по городу в надежде на случайную встречу? Не лучший выбор. Оставить сообщение на их сайте с анонимного компа? Это должно сработать, но вот этим я покажу свою в них заинтересованность. С одной стороны, в этом вроде как нет ничего плохого, с другой же, начинать первые переговоры желательно в более сильной позиции. Отложу пока этот вопрос, он неспешный. А вот что точно требует решения, и чем быстрее, тем лучше, это поиск нового места для тренировок. В порт возвращаться не хочу, так как место уже засвечено. Конечно, кое-какие элементы можно тренировать и дома. Кое-что отрабатывать во время моих ночных вылазок, тоже скольжение, к примеру. Но этого мало, нужен простор, место, где я могу развернуться. В принципе, мне подошел бы любой городской парк, но в них обычно многолюдно, а главное, множество детей в этот летний сезон. Не хочу повредить кого-то броском меча, если случайно ошибусь. Может поступить проще и не зацикливаться на городе, а выбрать место за его пределами, лес, к примеру. Нет, не очень подходит, там будет сложно с броском меча. Любое сельскохозяйственное поле? Это уже подходит больше, но слишком ровная поверхность. Впрочем, это совсем неплохой выбор. Пока размышлял, как обычно сидя на подоконнике, мой взгляд бесцельно блуждал по улице, соседним домам, прохожим. Вот две мамочки, как обычно, в это время вышли на прогулку с колясками и сразу начали о чем-то оживленно болтать. Еще один тоже знаком, часто его вижу, седой как лунь преклонных лет мужчина, каждое утро он обходит мелкие лавочки на районе, почти ничего не покупает, зато подолгу болтает с продавцами. А по пареньку, что в спортивном костюме бежит по аллее, можно вообще часы сверять. Это тот самый юноша-перевертыш, который отказался войти в клан из-за своей больной матери. Вообще он мне довольно любопытен, выделяется на общем фоне. Если бы я был ментально возраста Изао, то непременно попробовал бы с ним подружиться. Но в моем нынешнем положении мне не до друзей, в себе бы разобраться. Одиночество, конечно, уже изрядно надоело, но не будет мне, человеку за 40, интересно общаться с настолько юным, он же еще школьник. Конечно, воспользоваться им как источником информации об оборотнях вполне возможно, но у меня не лежит душа использовать этого паренька. У него и так жизнь нелегкая и проблем выше крыши. Мальчишка-перевертыш скрылся за поворотом, и я перевел взгляд на проезжую часть. Обычно в моем квартале нет пробок, но сегодняшнее утро – исключение. Несколько большегрузов со строительными материалами в сопровождении полицейской машины перегородили обе полосы. Странно, по этой улице вроде запрещено движение грузовиков весом более 5 тонн. Дело, видимо, в очередном ремонте кольцевой, о котором я прочитал в городских новостях. И эти грузовики следуют, очевидно, к большой стройке на южной окраине города. Там возводят новый стадион, уже 3 года строят. Местный долгострой и поле для многочисленных статей о коррупции, откатах и прочем. Скорее всего, пока не будет завершен ремонт трассы, эта обычно полупустая улочка превратится в место постоянных заторов. Кстати, стадион, точнее стройка. Да, там полно народу, строители, инженеры, проверяющие, разнорабочие, водители, но они-то не увидят меня в изломе. Да и свободного от людей места на стройке подобного масштаба должно быть много. Идеальный вариант для тренировок. Там есть и простор для броска, и множество препятствий, что хорошо для отработки скольжения. Определенно стоит посмотреть на это место повнимательнее. С этой мыслью я соскочил с подоконника и начал собирать раскиданные с ночи по полу детали мотокостюма. Одевшись, выключил комп и скользнул в излом. Привычно спустился прямо через перекрытие вниз до самого подвала, а затем по коммуникациям прошел до одной из точек выхода, расположенной почти за квартал от дома. Иногда я сравниваю себя с лисой, и это меня настораживает. В таком напряжении можно прожить недели, возможно, месяцы, но потом это скажется, да так, что не уследишь, по какому адресу уехал твой рассудок. С другой стороны, не соблюдая подобные меры предосторожности, закончу, возможно, намного хуже и быстрее. Да. Большая стройка, из-за которой образовалась утренняя пробка на моей улице, по плану должна была завершиться еще 1 год назад. Но что-то пошло не так. Вначале все валили на плохую подготовку площадки, из-за чего несколько свай ушли под землю. Потом оправдывались изменением тока грунтовых вод. Затем серия банкротств подрядчиков. Примерно 3 месяца назад подобный бардак надоел дому на холме, и герцог лично взял строительство под контроль. Следствием этого стало заметное оживление долгостроя. Сразу и проект поправили, и переделали что надо. Даже обещали сдать в черновом виде объект до 1 конца года. Со стороны чаша стадиона выглядит почти завершенной. Все основные работы идут внутри и на прилегающих территориях. На общественном транспорте я бы добирался до стадиона не менее 30 минут, если повезет и не встрять в пробку. Но в состоянии проекции мой путь занял всего 7 минут, да и то в основном из-за того, что бежал я не по прямой, а как уже стало привычно, петляя. Стройка встретила меня шумом. Мат, громкие команды, рев движков, крики водителей погрузчиков, лязг строительной техники. Прежде чем приближаться к чаше стадиона, сделал несколько сужающихся кругов, осматриваясь. Площадка, на которой возводили спортивный комплекс, ранее была заброшенной промзоной. Место расчистили, начали стройку, а всю прилегающую территорию по архитектурному плану собирались превратить в парк. Вот сейчас как раз большинство техники, судя по всему, задействовано именно в обустройстве будущей парковой зоны. 8 огромных башенных кранов, расположенные по периметру стадиона и предназначенные для работ по монтажу крыши, в эти утренние часы стояли без движения. Чем ближе я приближался к будущей спортивной арене, тем меньше было вокруг суеты. Вблизи даже недостроенный стадион производил сильное впечатление. Он был не просто огромен, он подавлял, заставляя чувствовать себя мелким муравьишкой у входа в дом великана. Впрочем, а что я ожидал от арены, которая по проекту должна вмещать без малого 70 тысяч зрителей и предназначалась для проведения чемпионата мира по игре, чем-то похожей на регби? Здесь этот вид командного спорта называли регбилинг и был самым популярным спортивным зрелищем не только в Лемурии, но и во всем западном полушарии. В Европе же регбилинг только немного уступал по зрительской любви вообще незнакомой мне игре «Троуран», вольная транскрипция «Бросай-беги». Странной помеси командных городков, бейсбола и бега с препятствиями. Так как внутренние помещения будущего спортивного комплекса меня мало интересовали, то, стараясь держаться в тени, в несколько прыжков забрался на крышу. Здесь еще не закончили работы по монтажу кровли. Гигантские козырьки, предназначенные для защиты трибун от зимних дождей и летнего палящего солнца, для стороннего наблюдателя представляли собой на этой стадии строительства не более чем нагромождение переплетенной арматуры, силовых блоков и стальных балок. Взглянув на всю эту конструкцию вблизи, подумал о том, что для тренировок баланса и прыжков лучшего места, наверное, и не найти. Один недостаток – эта крыша хорошо просматривается, и велик шанс быть обнаруженным случайно пробегающим рядом со стройкой рыцарем. Впрочем, если приглядеться, то ближе к будущему игровому полю идет небольшой завал крыши с креном вовнутрь. Приблизился. Да, отлично. Даже стоя во весь рост на этом завале, не видно ничего, кроме самого стадиона. Как и думал, рабочих в самой чаше было на порядок меньше, нежели снаружи. Всего пара бригад работала над отделкой широких лестниц, да еще одна суетилась в самом низу, что-то измеряя и отмечая. Похоже, я и правда нашел идеальное место для тренировок. Пока осматривался, старался по-прежнему держаться в тени, но чем дольше наблюдал, тем увереннее становился. Среди работников, инженеров и редких проверяющих в дорогих костюмах не было ни одного человека даже с минимальными способностями сенса. Причем понимаю, что встретить здесь созидающего – вероятность, стремящаяся к нулю. Но после знакомства с Тучонгом я предпочитаю дуть на воду и нервно в последнее время реагирую на любых одаренных. Уже собирался спрыгнуть вниз на верхний ярус будущих трибун, как странный шум заставил меня передумать и вжаться в одну из балок. «У-е! Никак не привыкну!» Раздалось из-за стены, и тут же я увидел, как в высоком прыжке пара теней взлетела над крышей стадиона. Проекции. Две. Незнакомые. Мужские. Рейги. Первый будто сошел с картин Васнецова. Широкоплечья, рослая фигура, облаченная в кольчугу двойного плетения, длинную до колен, на груди усиленную квадратными стальными пластинами, голову защищает остроконечный шлем-шишак, вместо забрала мелкая кольчужная сеть, оставляющая открытыми только глаза. На ногах высокие сапоги, руки надежно прикрыты перчатками почти по локоть из толстой дубленой кожи. В его правой ладони порхает, будто невесомое перышко, огромный топор, даже скорее легкий вариант бердыша. Сталь лезвия этого оружия чиста, без намека на ржавчину. Второй тоже достаточно рослый, но более худощавый, напоминает швейцарского наемника средних веков. Простые, но надежные и предельно функциональные пехотные латы, Из украшений – желто-красные тканевые вставки на локтях и коленях. Шлем Барбют не только скрывает лицо, но и обеспечивает надежную защиту. Ему бы в руки алебарду и хоть сейчас на слет реконструкторов. Но вместо древкового оружия у него на поясе ножны с обычным полуторным мечом. «Тоже никак не привыкну», — отвечает латник на выкрик своего знакомого. «Ни один, ни другой мне совершенно неизвестны. Я не видел их во время прорыва. Этих парней, кажется, нет даже в базе данных Ризва. В каталоге известных рыцарей точно их нет. Присматриваюсь. Судя по запасу праны, первый уровень, оба». «Ну что, прыгаем?» — спрашивает первый, подойдя к краю козырька и смотря вниз. «Может, сперва на трибуну и только потом на поле?» — в голосе второго сомнения. «Да что нам будет-то?» — с этими словами широкоплечий взмахнул руками и сиганул вниз. «Йоу! Это круче, чем любой аттракцион!» «Да чтоб тебя!» — хлопнув перчаткой по шлему, худощавый сжал кулаки и, глубоко вздохнув, последовал за приятелем. Для проекции падение с высоты совершенно безопасно, хоть с самолета прыгай. Так что подобный прыжок почти с 90 метров не представлял для любого из них ни малейшей опасности. Но психологически сделать шаг в пропасть, даже осознавая, что никаких последствий не будет, все равно не самая легкая задача. Мне вот с этим в первые дни было сложно. Почти месяц избавлялся от страха высоты, так что реакцию латника понимаю превосходно. Пара рыцарей, мягко приземлившись на будущее регбийное поле, заняли позицию вдалеке от рабочих. «Я же говорил, клёво!» — взмахнув над головой своим массивным топором, выкрикнул псевдобогатырь. «Но почему из всех моих знакомых именно ты?» В голосе второго Рейга слышится нескрываемое разочарование, но мне понятно, что оно больше наигранное, нежели искреннее. «Не страдай ты так», — отмахнулся от этих слов первый. «Подумай, на моем месте мог оказаться пухляк Вилли». «Умеешь ты утешить», — не меняя интонации, тут же отвечает второй. «Начнем? Поехали». «Время фарша!» — заорал широкоплечий и в два прыжка, преодолев разделяющее их расстояние, обрушил бердыш на напарника. Этот удар не достиг цели, заблокированный клинком полуторника. Не то чтобы блок был хорош, просто удар, сильный, наотмашь, был до нельзя примитивен и предсказуем. Новый взмах топора и вновь звон металла. После того, как рейги обменялись еще тройкой выпадов, мне стало понятно, что они не стремятся реально ударить друг друга, а скорее тренируются, в своем понимании этого слова. Через 5 минут наблюдения я уже бы разбил все лицо в кровь от ударов моей же ладони, происходя это в материальном мире. Что они творят? Ну кто так? О, мои глаза! Даже я, впервые взяв палку в руки, то не могу смотреть. Это не обучение. Это тупое размахивание оружием, от которого не то что пользы не будет, один вред. Они стоят на месте и бьют друг друга. Вот и вся тренировка. На месте стоят. Рейги, чье главное преимущество – скорость, тупо топчутся на одном пятачке. Если они привыкнут к такому, то первый же прорыв для них станет и последним. Зря я об этом подумал. Едва эта мысль пронеслась в голове, как левую ладонь ощутимо заморозила. «Нет!» – шепчу сквозь зубы чистоте, холод усиливается. «Не думаешь же ты!» «Вот гадость, именно это, похоже, и думает!» Озноб превращается в боль. «Я не хочу!» Сжимаю ладонь в кулак, не помогает. «Нет! Еще и еще раз нет!» Боль отступает, холод уходит. Уходит, сменяясь приятной расслабляющей теплотой. «Это что, просьба? Чистота просит?» Бросаю взгляд вниз на этих юных болванов, колотящих друг дружку оружием так, будто у них в руках бревна. Вдох-выдох. Сволочь ты, чистота. Стараясь не быть замеченным, сдвигаюсь к краю крыши, затем спрыгиваю и быстро скрываюсь во внутренних переходах. Короткая пробежка по ступеням вниз. Да, вроде это нужный мне выход на поле. Стою в тени, всего метрах в 10 от двух рыцарей излома, которые вообще не смотрят по сторонам. Кажется, я понял, они совсем новенькие, инициированы последним прорывом, произошедшим в Вилфлиесе, тем самым с роботами. О, вблизи то, чем они занимаются, выглядит еще хуже. Не выдерживаю и делаю шаг вперед, чувствуя, как теплеет рука. «Ну кто так убивается? Вы же так никогда не убьетесь!» С этими словами я пересекаю линию тени и света.